Глава 99. Герман. В глазах бывшей жены Герман видел разочарование и обиду. Все, что накопилось за то время, которое они были вместе, и что никуда не исчезло после их развода. Сердце сжалось в тиски от ее боли, которую он ощущал сейчас как свою. Он давно уже понял свою ошибку и винил за нее только себя. Но сейчас Литвинов слышал лишь последние фразы Алисы. «Я любила тебя, как никого и никогда не любила. И я никого так не любил, как тебя, и сейчас люблю». Слова уже готовы были сорваться с его губ, но Алиса резко отвернулась от него, локтем случайно задела декоративную вазу, стоявшую в комнате на подставке. Осколки посыпались на пол, момент для откровенного признания был упущен. Алиса охнула, засуетилась вокруг разбитой вазы, но Герман молча отодвинул бывшую жену в сторону и сам быстро навел порядок. Несмотря на всю неловкость ситуации, ему было тепло на душе от того, что его девочка была сейчас рядом. Не мог себя заставить воспринимать ее как чужую жену. «Прости», — наконец сказал Литвинов, когда с уборкой было покончено, и они расположились в небольшой гостиной. «Я был неправ. В том, что мы расстались, я виноват». «Да мы оба виноваты», — Алиса расстроенно махнула рукой. «Я потом столько раз прокручивал тот злополучный вечер. Возможно, если бы я не психанула из-за этой дизайнерши. Господи, я даже не помню ее имени, представляешь? А тогда я очень ревновала тебя, не верила, что смогу удержать тебя рядом. Наверное, нужно было сесть и обо всем поговорить честно, а я сбежала». «К лучшему другу Игнату», — не удержался Герман. «Раз уж у них сегодня вечер воспоминаний, то он тоже примет в нем участие». «К маме», — тихо поправила Алиса, но вид у нее был очень виноватый. «Мы с ней поругались, то есть она начала давить, что я никому не нужна и вообще зря приехала к ней. Ужасно было слышать такое от родной матери. Потом позвонил Игнат, он как раз ехал с корпоратива и предложил просто проветриться. Я не собиралась у него ночевать, клянусь тебе, ты веришь мне?» И снова тоска во взгляде. «Конечно, он ей верил, теперь он верил, но что это изменит?» Герман больше не чувствовал себя вправе переворачивать жизнь любимой женщины с ног на голову, даже если считал, что ее брак с Сабуровым – ошибка. «Да, но почему не сказала сразу?» За окнами по-прежнему бушевал ураган. Было очень темно, лишь изредка сверкали молнии, но ни Герман, ни Алиса больше не обращали внимания на то, что творится на улице. Они были заняты друг другом. «Стыдно признаться», — бывшая жена горько усмехнулась, «но я была так зла на тебя, что хотела отплатить тебе той же монетой. Не в смысле изменить, но показать тебе, да и себе, что у меня есть свои интересы. Мы просто катались с Игнатом по городу, я немного задремала в машине». Будь сейчас Сабуров перед ним, Герман бы удавил его голыми руками. «И Буры привез тебя к себе, верно?» — усмехнулся Литвинов. «Прости, продолжай». «Да нечего продолжать. Мы приехали, Игнат предложил переночевать у него. Дом огромный, столько гостевых. А потом так по-дурацки получилось, в общем, я пролила на себя колу, обрызгала еще и Сабурова, всю его кухню». Алиса говорила все тише и тише, полностью уйдя в воспоминания. «Игнат отправил меня в ванную переодеваться. Я из нее выхожу и тебя вижу. Я тогда умереть хотела на месте. Ты так смотрел на меня. Я, знаешь, наверное, в тот момент, и я поняла, что между нами точно все кончено. Ты не простишь и не поверишь». Герман молчал. Конечно, ему было что сказать. Например, что Алиса могла тогда сказать правду. Может, даже не сразу, но она не сделала ни одной попытки. Потому что она хотела с ним развестись. Сама же сказала, не верила, что удержит его рядом с собой. Он открыл бар и, налив в бокал янтарной жидкости, залпом выпил. После комы Герман никогда не злоупотреблял, да вообще практически не пил, но сейчас не смог удержаться. Как же бестолково, глупо все получилось. И ладно бы они были просто молодыми дураками. Они через столько прошли вместе, а сломались на мелочи. «Знаешь, я думаю, мы бы все равно расстались». После небольшой паузы продолжила Алиса. «Не тогда, так потом. У тебя были честолюбивые цели, а я хотела быть для тебя единственной, на первом месте, как ты для меня был всегда. Получила, что хотела. С Игнатом? Да, наверное. Но он совсем другой человек, более дипломатичный, что ли, не такой, как ты. Но с ним я не чувствую себя лишней». Алиса встала с кресла, поправила платье. Герман невольно проследил взглядом за ее мягкими движениями. Она стала еще женственнее, чем раньше. А может, он просто очень сильно по ней скучал. И все же не удержался. Подошел к ней непозволительно близко, заметив, как она вздрогнула, и поправил выбившуюся прядь волос за ее ухом. Алиса замерла, но Литвинов лишь мягко улыбнулся. «Прости, привычка». «Не знаю». продолжила Алиса, отвечая уже не Герману, а собственным мыслям. «У нас никогда с Игнатом не было столько всего. Наши отношения очень спокойные. Бездушные», — прокомментировал про себя Герман. «Хотя кто он такой, чтобы судить? Жизнь хорошо его потрепала. Он давно уяснил, что мир не крутится вокруг него. Алисе же он причинил слишком много зла. И раз она упрямо верит, что нашла для себя лучшее, больше он не станет портить ей жизнь. Значит, поедешь с ним в Красноярск? Ты же не хочешь?» — спросил он. На секунду отвлекся на мобильный. Здесь, похоже, связь ловила время от времени, потому что сейчас телефон постоянно вибрировал. Ему звонила Рита. Герман сбросил вызов, с ней он поговорит позже, один на один. «Не хочу», — призналась Алиса. «Но он часто делал так, как хотела я. Я должна». «Ты ему ничего не должна». Голос Германа прозвучал жестче, чем он ожидал. «Раз ты для него на первом месте, он откажется и найдет себе работу у нас в городе». Алиса неуверенно кивнула и отвела взгляд. «Счастлива с ним, говоришь?» В дверь громко постучали, и стучали до тех пор, пока Герман не открыл. На пороге стоял Сабуров.